Глава 17. Кукла. «Вы уверены, что не хотите сначала заехать куда-нибудь пообедать?» «Нет, жми на газ!» Карли повернула на полной скорости, и мы, как кегли, попадали на бок. Я схватилась за спинку переднего сиденья, где Фиона, казалось, пересматривала свои жизненные приоритеты. Она впилась ногтями в рюкзак и не сказала ни слова. «Объясните мне еще раз, с какой стати мы так несемся?» — спросила Сэм, которая, казалось, уже жалела, что пришла к школе поболтать с нами. Карли проехала на красный, и я решила, что сейчас мне лучше сосредоточиться на чем-нибудь другом. Например, что я собиралась сделать. «Действительно ли я собиралась это сделать?» «Остановись у ворот, я мигом», — сказала я Карли. «Конечно, я собиралась это сделать». Я выскочила из машины, добралась до входной двери, вошла в дом и не остановилась, даже когда Джон высунул голову из кухни. «О, Айви вернулась!» — объявил он, довольный тем, что я пришла из школы раньше обычного. «Ты голодная? Я приготовил мясной рулет. Эй, ты куда?» «Привет, Джон!» — ответила я, направляясь к лестнице. Я зашла в свою комнату, открыла рюкзак и все, что в нем было, вытряхнула на пол. Потом открыла шкаф и стала запихивать в рюкзак одежду. В дверях появился Джон. «Что происходит?» — спросил он удивленно. «Я не буду обедать». «Как? Почему?» Джон увидел на полу мои коробочки с красками, пастелью, карандашами, кисточками, и его глаза расширились. «Куда ты идешь?» «Иду, чтобы, наконец, забрать то, что мне принадлежит», — хотела ответить я, не до конца уверенная, шла ли речь о Мейсоне или о победе. Но если суровые зимы и ружейная охота чему-то меня и научили, так это тому, что выжить без снаряжения невозможно. В Канаде я надела бы войлочные перчатки на руки и теплые сапоги до колен на ноги и взяла бы ружье. Такой была бы моя боевая броня. Но в этих краях, к сожалению, приходилось полагаться на что-то другое. Я иду на вечеринку. Джон уронил кухонное полотенце. Он смотрел на меня с открытым ртом. «Вечеринка? Ты идешь на вечеринку?» Я застегнула рюкзак и увидела, как его потрясенный взгляд остановился на кепке, которую я бросила на кровать. «Да», — ответила я, проходя мимо. Джон пошел за мной вниз по лестнице с встревоженным видом. «А где ты поешь? Надо пообедать. И с кем ты идешь, я...» «С подругами они ждут меня в машине», — деловито ответила я, уже стоя на пороге. «Я съем что-нибудь у Фионы. Мы сейчас едем к ней домой и будем вместе готовиться к вечеринке». Джон прошел со мной к воротам и наклонился, чтобы рассмотреть девушек в машине. Фиона сдвинула на лоб красивые солнцезащитные очки и подпиливала ногти, выдувая из жвачки гигантские розовые пузыри. На лице Джона застыло легкое недоумение. Пока он ничего не сказал, я быстро поцеловала его в щеку, и это, видимо, помогло ему смириться с происходящим. Он посмотрел на меня так, как будто я повзрослела за одну секунду, словно мгновение назад я была детенышем лемура, а затем превратилась в гориллу в балетной пачке. «Увидимся завтра», — сказала я, прежде чем побежать к машине и махнуть Фионе. «Газуй!» — приказала она, жуя жвачку. И Карли выполнила приказ. «Мы могли бы не терять время и не останавливаться у киоска. Тебе так срочно понадобился этот журнал?» — раздраженно спросила Сэм. «Мы с Айви заходим в дом», — объявила Фиона у входной двери, игнорируя вопрос. «А вы съездите за едой». «Что купить?» «Суши», — ответила она, а затем повернулась ко мне. «Ты такое ешь?» Я часто заморгала. «Никогда не пробовала». «Это рулетики с сырой рыбой». «С лососем?» «Да». «Тогда отлично». Сэм с Карли вернулись к машине, а Фиона вставила ключ в замок. Она вошла, и я без колебаний последовала за ней. Она шла по коридору, как вдруг дверь открылась, и к ее ногам кинулся маленький и очень быстрый человечек. «Фиона, ты вернулась!» — крикнул ребенок нежным голоском. «Посмотрим вместе мультики». «Привет, маленький монстр!» — сказала Фиона, взъерошивая волосы мальчика. Он счастливо улыбнулся ей, у него не было зуба. Фиона сорвала полиэтиленовую упаковку с журнала, сняла с обложки игрушечного солдатика и протянула брату. Он схватил игрушку и уставился на нее мечтательными глазами. «Это Капитан Америка!» «Ура, ты его нашла!» «Да, это он!» — согласилась Фиона, ласково потрепав мальчика за подбородок. Затем она указала на меня большим пальцем. «А это моя подруга! Ты поел?» Мальчик кивнул с гордой и решительной улыбкой. Я подумала, что должна была скорректировать свое ложное впечатление об этой девушке. Ведь раньше, глядя на Фиону, я никогда бы не подумала, что у нее есть младший брат. Мне всегда казалось, что она единственный ребенок в семье, живущий, возможно, в роскошном доме на холме. А на самом деле это был обычный дом с террасой, с игрушками, разбросанными по полу, и ребенком, всегда готовым поиграть. «Молодец!» Фиона пощекотала брата за шею, и, хихикая, он свернулся у ее ног калачиком. «Познакомься с новым игрушечным солдатиком, Ален, а мы с Ави идем наверх!» Ален мне улыбнулся, когда я поднималась за Фионой по лестнице. «Итак», — сказала она, — «для начала скажи мне, это парень?» Я осмотрелась. Это, несомненно, комната Фионы. Кровать напоминала пирожное безе, а на полу царил хаос из одежды, обуви, сумок. «Да». Я не хотела говорить, кто это, но врать не стала. Мне нужна ее помощь, даже если методы Фионы могли показаться мне жесткими. Она вздохнула. «Значит, нам есть над чем поработать. Ты умеешь пользоваться щипцами для завивки ресниц?» «Чем?» «Забудь», — махнула она рукой. «Покажи одежду, которую ты принесла». Я вынула из рюкзака несколько вещей и протянула Фионе. «Так, это не пойдет. В этом можно сходить в магазин или погулять с собакой». «А что это?» — вскрикнула она с отвращением, держа в руках футболку с принтом лося. «Моя любимая футболка», — ответила я в свою защиту. «Боже мой!» — воскликнула она. «Все намного хуже, чем я думала». Я обиженно посмотрела на Фиону, и она уперла руки в буки. «Послушай, хочу уточнить кое-что. Какого именно результата ты хочешь добиться?» Я посмотрела ей прямо в лицо, и мысли мои тотчас обратились к сияющему острому взгляду. Единственному способному возбудить во мне чувство любви. Я сжала кулаки. Хочу, чтобы от меня глаз нельзя было отвести. «Это кошмар какой-то!» — услышала я через некоторое время стон Фионы. «Что ты делала этими пальцами? Шкуру с кроликов снимала?» «Ну, молчи и не отвечай», — оборвала она, занимаясь моими ногтями. «Черт, они все сломаны! И посмотри на эти кутикулы! Даже в самых худших фильмах ужасов...» Я получила шлепок по пальцам. «Хватит есть огурцы, ты мне мешаешь!» «Я голодная», — возразила я. «Карли практически одна все съела. К тому же, мне кажется, я здесь сижу уже несколько часов». «Ну, мы только начинаем. Ты сама ко мне пришла, так что не мешай. Какой лак хочешь?» «Я его вообще не хочу. Он вонючий», — сказала я. «И на белых листах остаются следы, когда я стираю ластиком». Я вытаращила глаза, когда Фиона запихнула мне в рот горсть огуречных ломтиков. «Тогда светлый», — сказала она, вытирая руку. «Слушай», — прорычала я, — «я здесь не для того, чтобы превратиться в куклу. Вся эта ерунда мне ни к чему, я просто хочу произвести впечатление на...» Все повернулись и посмотрели на меня выжидательно. «На?» — спросила Фиона, озвучивая общий вопрос. «Было бы забавно сказать им, что все это затеяно ради Мейсона. Да, того самого Мейсона, моего новообретенного кузена, который вообще-то им ни разу не был. Напарня». «Напарня?» Девушки уставились на меня, и я засунула в рот ломтик огурца, чтобы казаться занятой. «А этот парень, ты хочешь, чтобы он заговорил с тобой? Чтобы он ахнул, увидев тебя?» «Чтобы он смотрел на тебя, как на принцессу?» высказала догадку просветлевшая Карли. «Я хочу, чтобы у него отпала челюсть», прорычала я просто, чтобы внести ясность. «Хочу услышать, как он грохнется на пол». Девушки уставились на меня, как три испуганных совы. Мне хотелось увидеть, как Мейсон остолбенеет, как его пронзительные звериные глаза вылезут из орбит при виде меня, поэтому я не сказала ни слова, когда Фиона снова начала возиться с моими руками. «Тогда тебе придется довериться мне», — пробормотала она тихо, чтобы ее не услышали Карли и Сэм, которые о чем-то болтали. «Моя цель — помочь тебе, а не переделать тебя. Но, сама понимаешь, в мужской футболке и мешковатых джинсах на вечеринке произвести впечатление не получится. Ты можешь оставаться самой собой в любом виде. Разве тебе никто никогда этого не говорил?» Я молча посмотрела на Фиону. Я не знала, почему обратилась за помощью именно к ней, когда решила поквитаться с сыном моего крестного, но я не пожалела об этом. Фиона мне представлялась стоящей на высоком пьедестале, до которого мне далеко, но который равнялся с пьедесталом Мейсона и Клементины. И я ошибалась. Пока она снимала колпачок с флакона со светло-розовым лаком для ногтей, я задавалась вопросом. Хочет ли она, как и я, чтобы кто-то определенный заметил ее в этот вечер? «Фиона, тебе кто-нибудь нравится?» Она ошеломленно посмотрела на меня, видимо, не ожидала от меня такого вопроса. «Нет», — просто ответила она, возобновляя кропотливую работу. «Почему ты спрашиваешь?» «Я постоянно вижу тебя с разными парнями», — сказала я веселым голосом, стараясь, чтобы мои слова не прозвучали обидно. «И мне интересно, не потому ли ты с ними встречаешься, что есть какой-то один, особенный, которого ты таким образом пытаешься выкинуть из головы?» «Нет, конечно!» Ее резкий тон выдал волнение. «Здешние парни в основном не умнее морской улитки. Единственное, о чем они думают, когда будет следующий трах или какое масло для загара купить, чтобы мышцы смотрелись рельефнее. Кто мне мог бы понравиться? Сплошные идиоты, похожие на комаров!» «Может быть, какой-то идиот, который круче других идиотов». «И потом я от них устала», — продолжила она. «Либо они не дают тебе дышать, либо смотрят тебе в рот». В ее словах я услышала нотки негодования. Я заметила, что Сэм с Карли куда-то ушли. «Трэвис спрашивал меня о тебе». Кисточка с лаком соскользнула с ногтя и испачкала мне палец. Фиона как будто растерялась и посмотрела на меня. «В тот раз на пляже. Ну, ты помнишь?» «Трэвис?» — спросила она шепотом, и я кивнула. Фиона нервно сглотнула и взяла ватку, чтобы стереть с пальца мазок. «Интересно, чего он хотел?» — небрежно пробормотала она, но вышла неубедительно. «Хотел знать, куда ты ушла и что за парень был с тобой», — продолжила я и увидела, что ее глаза чуть-чуть заблестели. Я представила, как она сейчас скорчит рожицу и махнет рукой от раздражения. Но Фиона ничего не сделала. Она сидела, опустив голову, и будто бы сосредоточенно занималась моими ногтями. Я получила подтверждение своей догадки. «Тебе нравится Трэвис», — заключила я. На самом деле, я легко догадалась по поведению Фионы, что она испытывает то же желание быть замеченной, что и я. У нас с ней души одинакового зеленого цвета надежды. Но мой зеленый темнее, с оттенком разочарования, как у цветка, которому суждено сгнить. «Он безнадежный тупица», — сердито проворчала она. «Он слишком глуп, чтобы понять, что существует еще что-то, кроме надувных кукол и масла для загара». «Я так не думаю», — спокойно ответила я. «Мне кажется, Трэвис обязательно бы к тебе подошел, если бы ты постоянно не сидела у кого-нибудь на коленях». «Да ладно, ему не до меня. На вечеринках он слишком занят выпивкой, не может оторваться от бутылки пива». «А ты от очередного парня». Фиона метнула в меня рассерженный взгляд. Конечно, я позволила себе сказать лишнее, но она, казалось, поняла по моим глазам, что я вовсе ее не осуждаю. Возможно, я слишком прямолинейна, но я никогда не позволила бы себе критиковать ее. «Как-то недавно мы поцеловались», — сказала она тихо. «На обычной вечеринке. Мы выпивали и вовсю флиртовали друг с другом, и это было... Это было...» Она закусила губу. «Похоже, это было хорошо». Я попробовала представить, что происходило бы со мной, если бы передо мной стоял Мейсон, я чувствовала бы его дыхание на моих губах, смотрела на припухшие бесстыдные губы, а его руки приподнимали бы мои волосы. Нет, это не просто хорошо. Это было бы Умопомрачительно. Фиона покачала головой. А на следующий день он ничего не помнил. Подошел ко мне, как всегда, веселый, общался со мной так, как будто ничего и не было. Он спокойно встречался с какой-то девицей, и я даже случайно увидела их за этим делом в машине на парковке. Клоун на пружинке, вот что такое Трэвис. Фиона, он этого не помнит, наверное, потому что был слишком пьян. Конечно, он был слишком пьян, сердито согласилась она. Именно это он с жалобным видом пришел сказать мне несколько недель спустя, когда алкогольные пары выветрились из его башки, и он вспомнил, что между нами было. «Но этот придурок сильно опоздал», — прорычала Фиона. «К тому времени я начала встречаться с разными парнями и продолжала ужасно на него злиться. Как можно такое забыть? Это же важно, черт побери!» Я не могла ее осуждать. Трэвис, конечно, еще тот балбес, но даже он, наверное, осознавал, что натворил. «Может, его нужно просто немного подтолкнуть?» — робко предположила я. И сразу пожалела об этом, когда увидела в глазах Фионы гневное пламя. «В том смысле, что дать ему понять, что чувствуешь. Нужно пнуть по его чертовым яйцам, а не подтолкнуть!» — прошипела она. «Я не собираюсь его прощать. Он никогда не показывал мне своих чувств». «Может, потому что у него нет возможности?» Фиона посмотрела на меня возмущенно. Она начала было возражать, но я ее опередила. «Тебе надо с ним поговорить». «О чем? О таком не разговаривают. Он должен сам все понять». «Долго придется ждать. Трэвис не очень шустрый». «Именно. Тормоз», — резко сказала она. «Вот поэтому и надо с ним поговорить», — решительно сказала я, глядя на нее, как змея на мангуста. «И как мне это сделать, по-твоему?» «На время забудь про гордость и выясни все раз и навсегда». «Легко тебе говорить, горная женщина!» «Успех не гарантирован, но, по крайней мере, отпадут мучительные вопросы». Наступила тишина. Фиона посмотрела на меня блестящими глазами, полными противоречивых эмоций. Затем отвернулась. «Тебе, наверное, действительно нравится тот парень», — пробормотала она. «Судя по тому, как ты переживаешь за сердечные дела...» Я сделала вид, что рассматриваю накрашенные ногти, и не ответила. Но когда я украдкой взглянула на Фиону, то заметила тень улыбки на ее губах. «Нет, это я выиграл!» — крикнул сердитый голосок. «Мой сильнее!» В комнату ворвались Карли с Алином. «Зато мой летает и стреляет молниями!» «Малыш, битва проиграна», — констатировала Сэм. «Карли, ну почему ты не можешь позволить ребенку хоть раз победить? Ему 7 лет!» «Зачем? Пусть учится биться как следует!» «Карли, если ты хочешь поиграть, иди в другую комнату», — строго сказала Фиона. «У нас тут серьезное дело». «И какое?» «Такое, что Айви нечего надеть, а из моей одежды ей ничего не подойдет по размеру», — сказала Фиона таким трагическим тоном, что я даже испугалась. «Если у меня где-то не завалялось суперское платье, мы в полной...» «Эй, ты чего?» Я кинулась к рюкзаку и вытряхнула из него то, что там оставалось. Порылась в майках и футболках миссис Ларк, а потом... нашла его. Видимо, я сунула его в рюкзак в спешке, не заметив как, и теперь... «Что это такое?» — с любопытством спросила Сэм. Фиона подошла ближе и увидела вещь, которую я держала в руках. «Супер!» — услышала я ее заговорщический шепот. «То, что надо. Не дергайся!» Я нахмурилась. «Сиди спокойно», — я сказала. «Что это такое вообще?» «Иллюминайзер. Ты перестанешь морщиться или нет?» «Я и так вся разукрашенная, уже некуда». «Ты ничего не понимаешь?» «Так, теперь тушь. Замри, а то будешь похожа на панду с конъюнктивитом. И хватит дергать подол платья». Я покосилась на Фиону недобрым взглядом. «И зачем ты надела мне на шею эту резинку?» «Это колье, чтоб ты знала!» «Мне не нравится. Похоже на ошейник». «Не выдумывай. Это очень изящная модная вещица», — ответила Фиона, крася мои ресницы. «Что я могу поделать, если у меня нет подвески в виде головы лося?» «Почему ты до сих пор не накрасила губы? Я же дала тебе помаду!» «Она липкая», — коротко ответила я. Фиона схватила меня за подбородок и провела помадой по губам. «Ну что ты за дурочка, а?» Фыркнула она, когда я сжала ее запястье и зыркнула на нее, как собака, на которую надевают намордник. «Только такая чокнутая, как ты, может не осознавать свою привлекательность. Все мечтают о таком гладком личике. Эй, ты с ума сошла? Не смей кусаться!» «Ну, как у вас дела, девочки? Закончили?» — спросила вошедшая Карли, выглядя ужасно мило в цветочном платье. «Можно посмотреть?» В дверь заглянула и Сэм. «Я тоже хочу посмотреть на Айви». «Ладно», — раздраженно согласилась Фиона, отступая в сторону. «Любуйтесь». Наступила долгая тишина. Когда я решилась посмотреть на реакцию девушек, то увидела, что они смотрят на меня с открытыми ртами. Даже Ален, сидевший на полу, теперь смотрел на меня большими, как мандарины, глазами. «Ну как?» Я сглотнула, встревоженная их видом. «Офигеть!» — пробормотала Сэм, а Карли, казалось, впервые в жизни не находила слов, чтобы хоть что-то сказать. «Офигеть в каком смысле?» Фиона довольно улыбнулась. «Да, именно». «А что ты с ней сделала?» — спросил Ален, показывая на меня пальчиком. «Почему она похожа на ангела?» «Черт возьми, Айви!» — Карли положила руки на покрасневшие щеки. «Ты потрясающая! Ты себя видела? Посмотри на себя!» Карли потащила меня к зеркалу. Я чуть не споткнулась. Она встала позади, положив руки мне на талию. Я подняла взгляд на отражение в зеркале. Пришлось посмотреть себе в глаза, чтобы узнать себя в этой фигуре, завернутой в блестящую ткань. Тонкие бретели облегающего платья цвета глицинии перекрещивались сзади и доходили до низа спины, оставляя ее открытой. Мягкий вырез подчеркивал нежные изгибы груди, а юбка переливалась на свету, отчего сатин выглядел еще великолепнее. И это еще не все. Впервые городу и миру я показывала свои ноги. Их стройность подчеркивали босоножки Фионы на каблучке и с замысловатым ремешком-застежкой вокруг щиколотки. Ходить в них было непривычно, но они были удобными и очень мне нравились. И моя кожа. Она сияла. Макияж не скрывал бледный цвет лица. Он придавал ему блеск. Губы порозовели от помады, а глаза в обрамлении темных ресниц светились, как блики на поверхности замерзшего озера. «Глазам своим не верю», — пробормотала Карли в восхищении. «Какое чудесное платье!» «Слишком короткое», — протянула я, пытаясь его одернуть. «Для меня все это было слишком. Неловко видеть себя такой. Я чувствовала себя незащищенной. Мои любимые бесформенные футболки оверсайз казались безопасным убежищем по сравнению с этим открытым платьем». «Ты выглядишь потрясающе, как принцесса!» — возразила Фиона. «Разве ты сама этого не видишь?» «Все будут надо мной смеяться». «Будут над тобой смеяться?» — переспросила Фиона, выпучив глаза. «Ты с ума сошла? У тебя со зрением все в порядке вообще?» «Тебе так идет этот цвет! Боже, ты потрясающая!» Карли провела рукой по моей ноге, щебеча комплименты. «Кем бы ни был тот загадочный парень, он точно упадет в обморок у твоих ног!» «Если я не упаду первой», — неуверенно ответила я, глядя на босоножки. Я уже представляла, как спотыкаюсь и врезаюсь носом в пол на глазах у всех. «С тобой все будет в порядке», — успокоила меня Фиона, затем наклонилась, чтобы поправить ремешки на щиколотках. «А сейчас», — объявила она, глядя мне в глаза, — «пойдем и свалим их с ног». Дом Клементины Уилсон представлял собой великолепный особняк с видом на океан и город. Заехав через кованые ворота, Карли припарковала машину у огромной лужайки. В воздухе уже разносилась музыка, на обширном переднем дворе было полно машин и людей, вылезающих из внедорожников с открытым верхом. «Ну что, готова?» — спросила меня Фиона, так как будто мы собирались идти в бой. «Я... но с языка не сорвались очередные сомнения по поводу моего внешнего вида, так как позади нас я заметила слишком знакомую машину. Машину Мейсона. Две девушки, вероятно, уже на веселе писали помадами номера телефонов на лобовом стекле. Внезапно я почувствовала, как во мне с новой силой вспыхнула решимость. Я забыла все. Неуверенность, стыдливость, даже постоянное желание быть невидимой. Я пришла. Я уже здесь. И на этот раз я не собираюсь сдерживаться. Да, пойдем. Мы направились в дом. Томми был прав. Здесь собралось по меньшей мере полгорода. Я прошла среди людей и, нырнув в толпу, почувствовала на себе взгляды нескольких человек. «Вы их видите?» — громко спросила Фиона, пытаясь перекричать музыку, когда мы переступили порог дома. «Боже, какая роскошь! И куда, черт возьми, пропала Карли?» «Они там!» — услышала я голос Сэм. Трэвис с Нейтом сидели за барной стойкой и от хохота даже привалились друг к другу. Похоже, они здесь уже освоились. Первый согнулся от смеха, а другой громко рыгнул, швырнув в него кубик льда из своего напитка. Проскользнув через толпу ребят и девушек, собравшихся в гостиной, я подошла к ним. «Эй!» — пробормотала я, оглядываясь по сторонам, и когда они оба рассеянно повернулись, чтобы посмотреть на меня, задала роковой вопрос, который вертелся на кончике языка. «Где, черт возьми, Мейсон?» Трэвис чуть не выплюнул свой напиток обратно в стакан. Он уставился на меня во все глаза. Нейт, однако, не пошевелился. Его рот приоткрылся, и он стал похож на ошеломленного человека, который встретился лицом к лицу со смертью и не знал, пожать ей руку или лучше не надо. «Черт возьми!» — выдохнул Трэвис, широко раскинув руки, как будто не видел меня с прошлой жизни. «Айви!» Я посмотрела на них и, отделываясь от дурацкого вопроса, буркнула. «Да». «Мама мия!» — в отчаянии воскликнул Трэвис. «Сколько, черт возьми, я выпил?» К нам подошла Карли. «Привет. Кто-нибудь видел Томми? Снаружи его нет». Когда она заметила потрясенные лица друзей, в ее глазах появилось лукавое выражение. «Восхищаетесь Айви, да? Она неотразима, скажите». «На самом деле я использовал бы другие слова», — сказал Трэвис, вытирая подбородок, и Карли двинула ему локтем под ребро. «Держите свои пошлости при себе. Не дай бог Фиона тебя услышит». «Кстати, о Фионе», — сказала я, глядя Трэвису прямо в глаза. «Она тебя искала, вроде хотела поговорить». Трэвис, если это возможно, стал еще бледнее. «Со мной?» «Да, пойди поищи ее». «Ну, я даже не знаю». «Она пришла одна», — уточнила я, и он тяжело сглотнул. «Пфух», — пропыхтел он, оглядываясь по сторонам в поисках Фионы. «Ну, если так, то я пошел». Он допил коктейль, видимо, чтобы набраться храбрости, и ушел. «Фиона правда его искала?» — спросил Нейт, пока Карли с кем-то радостно обнималась в знак приветствия. «Нет», — ответила я, и Нейт опустил голову, краснея и что-то бурча себе под нос. Мои глаза нашли его сами, как будто притянутые силой его гравитации. Вот он. Мейсон стоял не так уж далеко от меня, но все еще слишком далеко от того места, где мне хотелось, чтобы он был. Мейсон надел темные брюки и черную футболку, которые ему очень шли. Я обратила внимание, что в его руке нет стаканчика. Его растрепанные волосы и расслабленная поза излучали почти безжалостное очарование. Он стоял, прислонившись к стене, руки свободно опущены. Он так похож на великолепное ночное животное, уверенно чувствующее себя в окружающей среде. Мейсон излучал магнетизм даже в переполненной людьми комнате. Клементина стояла перед ним в туфлях на высоком каблуке и в платье-футляре, таком облегающем, что оно казалось нарисованным на ней. Она была сногсшибательна. Только сумасшедший стал бы это отрицать. Я видела, как она смеялась, очарованная словами Мейсона, и от этого казалась еще красивее. Я никогда не завидовала чужой красоте, но сейчас впервые задалась вопросом, каково это — выглядеть такой яркой и чувственной. В отличие от Клементины, меня нельзя было назвать соблазнительной. В детстве я была угловатой, потом выросла и стала довольно стройной, гибкой девушкой. Я не умела строить глазки, танцевать, ходить на каблуках и вот так, как Клементина, выпячивать грудь. Но, возможно, в этом и выражалась моя грация. Легкая, дерзкая, почти дикая. Интересно, замечал ли Мейсон ее когда-нибудь во мне? Видел ли он когда-нибудь, хотя бы раз, то существо из снежных краев, которое смотрело на него моими продолговатыми антилопьими глазами? И вот, наконец, долгожданный момент настал. Мейсон повернулся и увидел меня.